Рассказывайте дальше. Кукла. Вырастили мы Леночку, и стала она Елена Анатольевна, и вышла замуж за Алексея Аркадьевича. И стал этот Леша пилить жену, зачем она учится на бестужевских курсах. Медвежонок. На историческом отделении. Кукла. Наша Бестужевка, наша Бестыжевка. Выжил из дому всех знакомых курсисток. Ну, и довел до того, что Леночка курсы бросила. И погубил и ее, и себя. От тоски и обиды стала она безыдейной. А он к ней со сценами ревности. Медвежонок. А она выпрямится, как столбик, и «Подите вон! Вы добились того, что хотели, живу, как все. Поможет тебе эта печальная история?» «Нет, что ты!» — отвечает Марусь. «У нас с Сережей убеждения одинаковы, до самой глубины. Он даже удивлялся, как я его понимаю, а он меня. Нет, не поможете вы мне, дети. Мы старше. Или моложе, не знаю, как сказать. У меня жар, и об этих историях я слышала уже. Никанор Никанорыч рассказывал. Милочка — это его бабушка, а Леночка — тетка. Нет-нет, надо думать, думать. Кукла, а ты потом думай. Маруся, что ты потом? Я как почувствовала, что заболеваю, так скорее все прибрала и даже натерла пол. Как же можно жить, когда в квартире беспорядок, а тем более хворать? Как можно жить, когда такой беспорядок в нашей семье? Как можно лечь, да и заболеть? Это больно уж легко. Не подсказывайте. Довольно играть. Я снова, Марья Николаевна, я хочу решить задачу. Отдаленный, едва слышный хор. Поют детские голоса. Стойте, стойте. Я, кажется, понимаю. Темнота и бесконечные вечера научили нас петь, потому что мы были храбрыми детьми. Только бы мне выздороветь, справиться с болезнью, и я справлюсь с бедами, мелкими, как микробы. Научиться жить, как мы научились петь, чтобы все было прекрасно. Только бы не забыть сказать это Сереже. Дайте мне карандаш. Нет, карандашом не записывают результаты опыта. Дайте мне ручку. Скорее, скорее же. Мы не имеем права быть несчастными, не то время. Мы обязаны выучиться жить, как выучились петь. Темнеет. Когда зажигается свет, на елке свечи уже догорели. Над Марусей склонилась Шурочка. Миша стоит рядом, бледный и растерянный. Шурочка, Маруся, Марусенька, очнись. Это я, Шурочка. Не узнает. Ну что ты стоишь, как пень? Мужчина ты или нет? Звони в скорую помощь. Они мужским голосам больше доверяют, сразу прикатят. Миша убегает. Маруся, Марусенька, очнись, умоляю тебя. Картина 7. На календаре 27 января. Календарь исчезает. Декорация та же. По темной комнате шагает из угла в угол Сережа с папиросой в зубах. Останавливается возле кукол. Сережа. Ну? Чего уставились на меня своими круглыми глазами? Если уж смотрите, как живые, то и говорите, как люди. Я ведь знаю, что ее любимой игрой было делиться с вами и горем, и радостью. Что рассказала она вам в тот последний вечер, когда была дома? Ну? Чего вы молчите? Думаете, я удивлюсь, если услышу ваши голоса? Нисколько не удивлюсь. Так перевернулась жизнь, так шумит у меня в голове. Ну, говорите же! Простила она меня? Или упрекала, как перед уходом из дому той дурацкой ночью? Вы думаете, это легко? Хочу вспомнить Марусю такую, как всегда, а она мне представляется осуждающей и чужой. Ну, помогите же мне, расскажите о Марусе, поговорите со мной».